Британская Гвиана. История колонии Британской Гвианы, расположенной на северном побережье Южной Америки, показывает, насколько запутанными могли быть международные отношения во время Холодной войны. Широко известно, что сильное давление со стороны Соединенных Штатов Америки, пропитанное историей их антиколониализма, было одной из главных причин того, что англичане были вынуждены постепенно отказаться от колониальных владений по всему миру после 1945 года. Однако иногда антиколониальная позиция правительства США напрямую вступала в конфликт с его же требованиями во время Холодной войны. Когда такое случалось, Вашингтон мог становиться даже еще большим колонизатором, чем Великобритания. Нигде это не было так отчетливо видно, как в небольшом, но имеющем важное геополитическое значение государстве – Британской Гвиане, которая с конца 40-х годов добивалась самоуправления и в конечном счете независимости от Великобритании. Отношение Вашингтона к этой колонии стало более напряженным с приходом к власти на Кубе Фиделя Кастро в 1959 году и разразившимся в октябре 1962 года кубинским ракетным кризисом, когда мир подошел к ядерному Армагеддону ближе, чем когда-либо. Что касается правительства США, то главной проблемой Британской Гвианы был ее выдающийся борец с колониализмом доктор Чедди Джаган, стоматолог, получивший образование в США, выходец из семьи индийцев, работавших на сахарных плантациях. Джагана вдохновили антиколониальные сочинения Неро, и он вместе со своей женой-американкой Джанет открыто придерживался марксистских взглядов. Политика Джагана явно привлекала индийскую общину в Гвиане, которая составляла половину населения колонии. Но в Госдепе США боялись, что если Джаган будет избран во властные структуры, его Народная прогрессивная партия, НПП, разрушит колонию и создаст марксистско-коммунистический береговой плацдарм на заднем дворе Америки. Великобритания со своей стороны не делала секрета из своего желания как можно скорее уйти из Гвианы, которая перестала представлять для нее стратегический интерес. Страхи Вашингтона проснулись, когда в апреле 1953 года Джаган стремительно вошел во власть, добившись ошеломляющей победы в первых в истории колонии всеобщих выборах на высший государственный пост в стране и выиграв в 18 из 24 избирательных округах. И хотя Джаган победил на выборах, его победа должна была быть утверждена Лондоном, после чего США пошли на все, чтобы заставить Великобританию отложить планируемый ею уход из этой колонии и передачу власти Джагану. Фактически, наверное, во многом благодаря давлению со стороны Вашингтона, английский губернатор сэр Альфред Сэвидж сделал удивительный шаг. Отверг результаты всеобщих выборов и отказался уступить власть Джагану. Эта радикальная мера была одобрена на самом высоком уровне в Лондоне самим Черчиллем, который 27 сентября 1953 года санкционировал операцию «Виндзор», высадку английских войск в Британской Гвиане 9 октября, которая сопровождалась отставкой правительства Джагана и отсрочкой принятия новой конституции колонии, в которую впервые было включено всеобщее избирательное право. Побыв на посту премьер-министра всего 133 дня, Чедди Джаган был выдворен из своего кабинета, а губернатору сэру Альфреду Сэвиджу были даны чрезвычайные полномочия, которые продлились еще 3 года. Правительство Черчилля оправдало смещение Джагана, заявив, что интриги коммунистов и их сторонников в правительстве НПП угрожали превратить Британскую Гвиану в государство, управляемое коммунистами. Лондон и Вашингтон изображали Джагана как самого настоящего коммуниста. Оливер Литтлтон, министр по делам колоний с октября 51 по июль 54 года, позже утверждал в своих воспоминаниях, что он решил отменить избрание Джагана и объявить чрезвычайную ситуацию после получения докладов от британских разведывательных служб о том, что вскоре начнутся бунты и кровопролитие, а построенная в основном из дерева столица колонии Джорджтаун будет сожжена. Первая реакция Литтлтона на избрание Джагана была сдержанной. Он сделал вывод, что электорат в британской Гвиане сказал свое слово, а в манифесте Джагана не содержится ничего более экстремального, чем в манифесте оппозиции Великобритании. Однако в тот же месяц Черчилль написал Литтлтону, дав волю своему гневу по поводу избрания Джагана, и настаивал, что Великобритании следует, безусловно, получить американскую помощь и сделать все возможное, чтобы сломать коммунистам зубы в британской Гвиане. Он сухо добавил, что американцы, возможно, пошлют туда сенатора Маккарти. К сентябрю отношение Литтлтона к выборам Джагана изменилось на полностью противоположное тому, что было в мае, и он проинформировал кабинет министров, что Джаган – опасный коммунист. Что-то явно заставило его полностью изменить свою точку зрения. Роль Ми-5 в этом удивительном деле прояснилась только в конце 2011 года после публикации ее огромного досье на Джагана, в общей сложности более 20 томов. В них нет ничего, что указывало бы на то, что Ми-5 подкармливало страхи Лондона и Вашингтона в отношении коммунистических взглядов Джагана. Напротив, в 51 году офицер связи по вопросам безопасности Ми-5 в Тринидаде, в сферу ответственности которого входила и британская Гвиана, доложил, что нет никаких доказательств того, что Народную прогрессивную партию контролирует или руководит ею какая-либо коммунистическая организация, находящаяся за пределами колонии. Архивы Ми-5 показывают, что Джаган впервые привлек к себе внимание секретной службы в мае 1947 года, когда посольство Великобритании в Вашингтоне запросило информацию о нем после донесения из чрезвычайно конфиденциального источника, в котором говорилось, что Джаган в предыдущем году писал в советское посольство в Вашингтоне. У Ми-5 и SIS не было следов Джагана в их документах в то время. Однако интенсивное наблюдение Ми-5 за членами британской коммунистической партии выявило, что начиная с 1948 года Джаган поддерживал связь со штаб-квартирой Компартии в Лондоне, которую посетила его жена Джанет во время поездки в Великобританию после победы НПП на выборах в 1953 году. Во время предыдущего приезда Чедди Джагана в Великобританию в июле 1951 года Ми-5 запросила у Министерства внутренних дел ордер на перехват его корреспонденции. Общий смысл досье Ми-5 на Джагана состоит в том, что хотя он и был, безусловно, марксистом, а его жена, как известно, в юности была членом молодежной организации Компартии США в своем родном Чикаго, кроме этого, было мало фактов, говорящих о какой-либо политической принадлежности к коммунистической организации. Если только Ми-5 не предоставила правительству Черчилля свою оценку Джагана, которая радикально отличалась от всего содержащегося в ее собственных документах, маловероятно, что оно поддержало бы предлог для отмены результатов выборов в британской Гвиане, который состоял в том, что Джаган был коммунистом. Более того, учитывая свою достаточно оптимистичную оценку других лидеров антиколониального движения, вроде Кваме Нкрумы и Джома Кеньятты, о которых будет рассказано в шестой главе, кажется маловероятным, что Ми-5 сделала бы вывод, будто Джаган убежденный коммунист. В реальности, как мы видим сейчас, Джаган был прежде всего борцом за независимость своей родины, хотя и говорившим на языке марксизма. По-видимому, в 1953 году на самом деле произошло следующее. Министерство по делам колоний просто использовало коммунизм как предлог, чтобы отменить избрание Джагана. Настоящей причиной тревоги Лондона, вероятнее всего, были обширные минеральные богатства, скрытые в недрах этой колонии. Огромные залежи алюминия и бокситов. И в начале 50-х годов она обеспечила около 2/3 бокситов, импортируемых в США. С точки зрения Лондона и Вашингтона, британская Гвиана была слишком ценной, чтобы отдавать ее марксисту вроде Джагана, главным обещанием которого на выборах была национализация минеральных ресурсов колонии и перераспределение ее богатств. Решив изображать Джагана коммунистом, Лондон и Вашингтон, видимо, выбрали ту версию фактов, которая наилучшим образом подходила к их потребностям – классическая несостоятельность разведки. Эту точку зрения поддерживают архивы, в настоящее время находящиеся в Оксфорде, которые показывают, что за оценкой коммунистических взглядов Джагана Министерство по делам колонии обратилось к одному из своих экспертов Ингримсу. Ингримс сделал большую карьеру, служа в различных английских колониях в Африке, с 20-х годов. В июле 53-го года, через два месяца после победы Джагана на выборах, он совершил поездку в Вест-Индию и Британскую Гвиану. В последовавшем за поездкой отчете Министерству по делам колоний он нарисовал довольно безрадостную картину, назвав в нем Джагана убежденным коммунистом, и даже порекомендовал, что «друзья», то есть SIS, должны вмешаться и начать в колонии информационную кампанию против Советского Союза. Мы не знаем, какие последствия повлекли за собой предложения Ингрэмса, но они, вероятно, прозвучали как музыка для ушей ястребов в Министерстве по делам колоний, которые уже не доверяли Джагану. Наверняка не является совпадением то, что приблизительно в это же время именно Ингрэмс громче всех заявлял о том, что Джомо Кеньятта – коммунист, а восстание Мау-Мау в Кении – коммунистический мятеж, как мы увидим в шестой главе. Как явствует из одной памятной записки Ми-5 для внутреннего употребления, Ингрэмс и группа его коллег в Министерстве по делам колоний – видели коммуниста за каждым кустом крыжовника в каждой колонии. Силы чрезвычайного реагирования оставались в Британской Гвиане до августа 1957 года, когда Джаган возвратился на свою должность после того, как НПП одержала еще одну победу на выборах, став лидером в стране на этот раз по новой конституции. По мере того, как Джаган все крепче держал власть в своих руках, правительства Великобритании и США начали обдумывать план тайной операции для дестабилизации его правления. В октябре 1961 года Джаган снова одержал явную победу на всеобщих выборах и стал премьер-министром Британской Гвианы, но Лондон по-прежнему отказывался называть его премьер-министром по надуманным причинам. Однако теперь стало ясно и Лондону, и Вашингтону, что если тайная операция не даст нужный им результат, то Джаган будет руководителем независимой Гвиан. При обычном ходе событий разведывательные данные Ми-5 о прошлом и настоящем Джагана сыграли бы решающую роль в передаче власти в колонии, как это было в других колониях. Но в Британской Гвиане Ми-5 была оттеснена на второй план. В отличие от большинства других проблемных уголков империи, в этой колонии никогда не было постоянно работающего в ней офицера связи по вопросам безопасности. Вместо этого офицер связи по вопросам безопасности в Тринидаде приезжал сюда приблизительно раз в месяц между 60-м и 63-м годами. По иронии судьбы, жена Джагана Джанет была назначена министром внутренних дел, а это означало, что в ее обязанности входило поддерживать контакт с офицером связи по вопросам безопасности в Тринидаде. Эти двое, «шпион» и «человек, за которым шпионит» несколько раз встречались во время визитов офицера связи по вопросам безопасности в колонию, и он предоставлял ей чрезвычайно тщательно выверенные доклады. О чем офицер связи по вопросам безопасности Ми-5 не информировал Джанет Джаган, так это о том, что величайшая угроза для британской Гвианы исходит на самом деле от главного союзника Великобритании, Соединенных Штатов Америки. Фактически после октября 1961 года британское правительство дало Вашингтону свободу действий для осуществления тайной деятельности в этой колонии. Как отмечал историк империи Ричард Дрейтон, правительство США получило большую свободу действий для оказания влияния на политику британской Гвианы, чем в любой другой британской колонии. Государственный департамент и ЦРУ провели ряд секретных операций с целью дестабилизировать режим Джагана. Сюда входили фальсификация результатов выборов, подкуп профсоюзов, организация в феврале 1962 года забастовок и восстаний и даже, по-видимому, планирование серии взрывов. Их главной целью было усилить позицию главного политического противника Джагана, чернокожего антикоммуниста, юриста Форбса Бернхэма, лидера Народного национального конгресса, ННК. Человек умеренных взглядов, одаренный оратор, выпускник Лондонской школы экономики и истовый приверженец методизма, который, тем не менее, имел вкус к быстрым машинам и красивым женщинам, Бернхэм явно был человеком Вашингтона. Вскоре после победы на выборах в 1961 году Джаган нанес визит президенту США Джону Кеннеди в Белый дом, чтобы получить поддержку США для обретения британской Гвианой независимости. «Чедди Джаган вполне может быть марксистом», — сказал после его визита Кеннеди, «но Соединенные Штаты не возражают, потому что этот выбор был сделан в ходе честных выборов, которые он выиграл». В частной же беседе Кеннеди сказал прямо противоположное. Вашингтон боялся, что Джаган превратит британскую Гвиану в еще одну Кубу. Официальный визит, в который он совершил в 60-м году, как, впрочем, и в Советский Союз и Китай. На следующий год, как обнаружили в Ми-5, он также попросил помощи у Коммунистической партии Великобритании. После унизительной неудачи государственного переворота с целью свержения Кастро при поддержке ЦРУ, фиаско в заливе свиней в апреле 1961 года, Кеннеди был полон решимости не допустить повторения этого с Джаганом. Госсекретарь США Дин Раск написал министру иностранных дел Великобритании лорду Холму в феврале 1962 года. «Должен вам сказать, что пришел к выводу о том, что мы не можем мириться с независимой британской Гвианой под руководством Джагана». Премьер-министр Гарольд Макмиллан сказал Холму, что письмо Раска было чистым макиавелизмом, демонстрирующим определенную степень цинизма, которую он счел удивительной ввиду того, что госсекретарь не был ни ирландцем, ни политиком, ни миллионером. В своем дневнике Макмиллан резюмировал ситуацию в британской Гвиане, отметив, что американцы готовы нападать на нас как на колонизаторов, когда им это удобно, но они первыми поднимают крик, когда деколонизация происходит в неудобной близости от них. Холм резко ответил Раску. «Вы пишете, что не можете мириться с независимой британской Гвианой под руководством Джагана, и что Джагану не следует позволять снова прийти к власти. Как, по вашему мнению, это можно осуществить в условиях демократии? Даже если нашлось бы такое средство, все это почти наверняка было бы прозрачно». Однако вскоре Макмиллан и Холм уступили давлению США. В августе 1962 года Кеннеди санкционировал проведение тайной операции ЦРУ стоимостью 2 миллиона долларов с целью убрать Джагана из власти до того, как британская Гвиана станет независимой. ни в одной другой британской колонии Соединенным Штатам не позволялось еще проводить тайные операции. В октябре 1962 года, месяце, когда произошел кубинский ракетный кризис, министр по делам колонии Дункан Сандис согласился с тем, что ЦРУ следует позволить начать переговоры с Форбсом Бернхэмом, и его партия ННК в должный момент получила финансирование от США. Результаты тайной операции США, включавшей ошеломляющее количество заговоров и уловок, стали ощущаться в 1963 году. В апреле того же года Конгресс профсоюзов Британской Гвианы при поддержке США спровоцировал всеобщую забастовку, которая продлилась 10 недель и нанесла стране большой ущерб. Это была самая долгая всеобщая забастовка, которая проходила где-либо в мире до этого. Тайная операция США также стала причиной начала забастовок и бунтов в Джорджтауне, в ходе которых погибло, возможно, около 200 человек. В июле 1963 года Макмиллан снова подвел итог ситуации, уловив иронию вашингтонской политики. «Мы не дадим британской Гвиане независимость, чтобы она стала еще одной Кубой только на материке». Однако довольно забавно заставлять американцев снова и снова повторять их страстный призыв к нам не отступать от политики колониализма и империализма любой ценой. Хотя правительство Макмиллана согласилось на тайную операцию США в Британской Гвиане, в период 1961-64 годов некоторые британские официальные лица, тем не менее, стали все больше возмущаться попытками США подорвать демократический процесс в этой стране. В феврале 1962 года посредник, занимающийся устройством сомнительных дел президента Кеннеди, гарвардский историк Артур Шлезингер-младший, провел напряженную встречу с Иоанном Маклеодом, министром по делам колонии с октября 1959 по октябрь 1961 года, который сказал ему, что не согласен с американской оценкой Джагана как коммунист. Маклеод предупредил Шлезингера, что невозможно низложить демократически избранную партию, забыв при этом, что именно это и проделали Черчилль и Министерство по делам колонии в Британской Гвиане в 1953 году. И хотя это нельзя окончательно доказать, кажется весьма вероятным, что умеренная оценка Маклеодом Джагана принадлежала Ми-5. Стоит отметить, что тайная деятельность США в Британской Гвиане не исходила исключительно от ЦРУ, как можно было бы предположить. Документы из личного архива президента Кеннеди показывают, что именно Государственный департамент, а не ЦРУ, занимался направлением финансирования через американские профсоюзы в британский Конгресс трейд-юнионов для Британской Гвианы. Со своей стороны, Ми-5 была активно против тайной операции или специальной политической операции СПО в Британской Гвиане. В апреле 1961 года, за 7 месяцев до избрания Джагана премьер-министром, офицер связи по вопросам безопасности в Тринидаде предостерег, что СПО вряд ли повлияет на исход предстоящих выборов, а результаты ее неудачи будут, вероятно, катастрофическими. Самое сильное сопротивление применению СПО против любого колониального правительства или правительства страны Содружества оказал Алекс Келлар, начальник зарубежного департамента Ми-5 отдела Е. Несмотря на политическое давление и треволнения, которые возникают между странами Содружества, есть факторы, которые продолжают связывать его отдельных членов и делают Содружество все еще могущественной силой, с которой следует считаться в мировых делах. Среди этих факторов нет более важного, чем комплекс безопасности стран Содружества, в котором секретная служба и ее офицеры связи по вопросам безопасности играют главную и влиятельную роль. Наши офицеры связи по вопросам безопасности играют ведущую роль, в частности потому, что какой бы личный вклад они ни сделали в этой области как отдельно взятые люди, все ведут себя с абсолютной честностью и, делая это, добились и сохранили веру, доверие и уважение к местным официальным лицам, административным и полицейским, что очень важно. Это тем более важно в отношении новых стран Содружества, которые, обретя свою независимость, легко могут озлобиться на нас, если выявят наше участие или хотя бы заподозрят нас в ведении какой-то деятельности за их спинами. Эта опасность становится все более реальной, так как давление по поводу проведения тайных операций на этих получивших независимость территориях нарастает с неизбежным, как сейчас кажется, участием офицера связи по вопросам безопасности и последующим искажением его положения. Я согласен с тем, что есть неподдающиеся воздействию члены нашего Содружества, которые в полной мере испытывают наше терпение, но Соединенное Королевство с его зрелостью, политическим опытом и центральным положением несет особую ответственность за проявление терпения. Несмотря на тайную поддержку США Форбса Бернхэма, он не смог обойти Джагана на голосовании. Но в декабре 1964 года администрация США сумела добиться того, что президент Кеннеди назвал хорошим результатом. Хотя НПП Джагана набрала самый высокий процент голосов, ННК Бернхэма сумел сформировать коалиционное правительство, и Бернхэм стал премьер-министром. В мае 1966 года британская Гвиана, переименованная в Гайану, получила независимость, а Бернхэм стал ее первым премьер-министром. Всеми возможными способами американское и британское правительство добились своей цели, помешали преданному марксисту взять власть. По иронии судьбы, они создали монстра. Протеже Вашингтона Бернхэм хорошо учился у своих американских хозяев. Втихомолку изменил электоральный процесс и фальсифицировал выборы после 1964 года. Он продолжал противоправно и некомпетентно управлять Гайаной более 20 лет, разрушая экономику страны и попустительствуя враждебным отношениям между ее афрокарибской и индийской общинами. История Гайаны – прекрасная иллюстрация теории отдачи, разработанной американским ученым-политологом Чалмерсом Джонсоном, которая состоит в том, что попытки США и Великобритании утвердиться в различных уголках мира и влиять на политику местных властей неизменно имеет непредусмотренные и разрушающие последствия.